Глава 27. Утром я едва не проспала. Это же надо было умудриться уснуть в постели Райдера. Выходить в общий коридор было страшно. Там уже слышались голоса. Кай, наблюдая за мной из постели, все еще немного сонный и взъерошенный, предложил сходить за моими вещами. Но если он попадет в мою комнату, то наверняка увидит мишень для стрелок со своим плакатом. И неизвестно, как на это отреагирует. Поэтому я металась по его спальне в одной сорочке, паникуя и не зная, что предпринять. «Что, если я скажу, что знаю примерные координаты твоей кровати?» — приподнявшись хрипло, спросил обсидиановый дракон. Я остановилась и уставилась на него. «Откуда?» — спросила, уже догадываясь, каким будет ответ. «Это нужно было, чтобы проникнуть в твой сон», — подтвердил мою догадку Кай. «Так что, поделиться с тобой ценной информацией?» «А что ты попросишь взамен?» «Скажем так, ты согласишься на небольшой эксперимент». Он вылез из постели, ничуть не стесняясь своей наготы тела, в то время как я потеряла дар речи. В ярком утреннем свете он выглядел великолепно. Красивое, подтянутое и в меру мускулистое тело, покрытое ровным золотистым загаром. «Какой еще эксперимент?» Сглотнув вязкую слюну, мгновенно наполнившую рот, спросила я. «Мне интересно знать, что за проклятие связало нас. Господин Раймонд говорил об оковах вечности, но они одинаково действуют на обоих партнеров. А мне вчера больно не было. Я не испытывал ничего, кроме возбуждения». «Действительно странно. А может, вчера это было не проклятие, а что-то другое?» — запоздало предположила я. «Боль прошла?» — натянув, наконец, белье и штаны, спросил Кай и повернулся ко мне. «Прошла». Кивнула я и покраснела. «Значит, это все же браслет так подействовал». «Он больше не светится», — подтвердил обсидиановый дракон. «Вчера мерцал, и да, было небольшое жжение. Это все, что я почувствовал». «И возбуждение», — напомнила я. «Как давно, кстати?» Он посмотрел на меня, склонив голову на бок. «С того мгновения, как увидел тебя перед входом в центральный корпус», — хрипло признался Кай и шагнул ко мне. «А потом, когда проник в твой сон, словно помешался». «А ты больше не можешь приходить ко мне во сне?» — настороженно наблюдая за ним, спросила я. Он и так ласкал меня добрую половину ночи, никак не мог насытиться нашей близостью. Не то чтобы я была против, отдаваясь ему со всей своей пылкостью и энтузиазмом. Но если снова окажемся в одной постели, на первую пару точно опоздаем. И, возможно, на вторую тоже. «Не могу», — покачал головой дракон, нависнув надо мной и едва ли не вжав меня в стену своей спальни. «Наверное, из-за проклятия. Но когда наши узы истинности были целы, тоже пытался, но ничего не получилось. Возможно, ты интуитивно ставишь какой-то блок. Мысли твои мне тоже недоступны». Мои щеки залил румянец. Он пытался попасть в мои сны после того, как я уехала домой вместе с делегацией. Хотел снова увидеть. Как можно было в нем сомневаться? «Так что за эксперимент?» — трудом соображая от его близости, спросила я. «Потом расскажу. Ты, главное, дай свое согласие, чтобы потом не было недопонимания». Наверное, мне стоило что-то заподозрить и засомневаться. Но любовь к обсидиановому дракону расцвела во мне буйным цветом, смывая воспоминания о боли, которую он мне причинил. Давняя ненависть ушла на второй план. Не исчезла, но я не сомневалась, что со временем от нее останется лишь бледный след, досадное воспоминание, которое можно спрятать глубоко в темном уголке памяти и никогда не доставать. «Хорошо», — кивнула я, не сводя с него взгляда. «И я согласна». Не предупреждая, Райдер обхватил руками мою талию, и спустя мгновение мы рухнули в мою постель. Сразу после этого раздался настойчивый стук в дверь, и у меня сложилось впечатление, что стучали уже не в первый раз. Понимающе усмехнувшись, Кай поцеловал мой висок и исчез. А я отправилась открывать. На пороге моих апартаментов стояла Марика, полностью собранная и сердитая. «Доброе утро!» – протянула она, окидывая меня медленным, оценивающим взглядом. «Я тут стучу, понимаешь, а в ответ тишина». «Спала очень крепко», – ответила я, отступая в сторону, чтобы она могла войти. «Хорошо, что ты меня разбудила». «Ты не выглядишь сонной», – подруга, не обращая на меня внимания, втянула носом воздух. «Мать богиня! Она что, пыталась почувствовать запах нашей с Кайдеоном близости? И где ты гуляла вчера вечером? Я приходила, а тебя не было». «Я была в Альдине. Не стала скрывать я. Мне нужны были туфли. Бал уже в эту субботу». «И как? Купила?» «Купила», — кивнула я, вспомнив наш с Каем поход в обувной магазин. Щеки снова вспыхнули. Вместо одной пары мы приобрели сразу несколько. А я в итоге не потратила ни единой монетки. Мне просто не позволили заплатить. «Так-так», — Марика удовлетворенно усмехнулась. «Кажется, тебе есть что мне рассказать. Давай быстро собирайся и пойдем на завтрак». Кивнув, я отправилась в ванную. Мне казалось, мое тело насквозь пропахло Кайдеоном, и чувствительные к запахам драконы вполне могли узнать мой маленький секрет. Наспех приняв душ, я натянула форму на все еще немного влажное тело и убрала волосы в простой низкий хвост. На большее времени просто не было. Первой парой у нас стояла практика по боевой магии, и я на всякий случай закинула в сумку спортивную форму. «Идем», — сказала я, закрыв шкаф, и мы с Марикой прямо из комнаты переместились в холл общежития, а оттуда пешком направились в столовую. День обещал быть ясным. На безоблачном небе сияло яркое солнце, обнимая нас своими лучами. Под ногами тихо хрустели песчинки вулканического стекла, а где-то в вековых деревьях прятались маленькие юркие птички, оглашавшие парк веселым чириканьем. Настроение у меня было просто превосходное, и, казалось, ничто не могло омрачить его, пока на нашем пути не выросла Мэри Лу Мист, собственной персоной. «Вот ты и попалась», — сказала она, оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости, кроме Марики и ее верных соратниц, никого нет. А после этого с грозным видом шагнула ко мне. Я думала, она начнет драку, толкнет меня, и тогда я с чистой совестью смогу ответить. Пока же вокруг меня полыхнул защитный купол, наука господина Раймонда не прошла даром. Но моя соперница неожиданно сменила курс и со злостью уставилась на Марику. «Чего ты за ней вечно таскаешься?» – прошипела она. «Делать больше нечего». «Вообще-то мы подруги», – вызывающе вздернув подбородок, ответила обсидиановая драконица. «И всегда ходим вместе». Несмотря на накаленную ситуацию, в моей душе разлилось тепло от этих слов. Все, кого я когда-то считала подругами, забыли про меня сразу, как только отец объявил о моей трагической кончине. В пансионе я так и не смогла никому довериться настолько, чтобы поделиться своими тайнами. А Марика как-то непринужденно влезла мне под кожу, заглянула в душу и сразу оставила там неизгладимый след. Мой щит мерцал, укрывая и подругу тоже, но защищал он лишь от магической атаки. Особо не церемонясь, Мэри Лу изо всех сил толкнула обсидиановую драконицу так, что та попятилась. Я рванула за ней, чтобы в случае чего поймать, и уже готовилась вступить в драку. Но Марика неожиданно исчезла, и я схватила воздух. В нос ударил тот особый предгрозовой запах, что сопутствовал открытию телепорта. «Куда вы ее отправили?» Резко обернувшись, крикнула я. В парке все еще никого не было, как будто вся Академия внезапно вымерла. Да, многие адепты пользовались телепортами, чтобы не ходить пешком. Перемещаться в столовую или в центральный корпус было запрещено. Но ничто не мешало совершить переход к точке, расположенной максимально близко ко входу. И все же тишина настораживала. не была ли она подстроена? Туда, где она посидит и подумает о своем поведении, самодовольно заявила Мэрилу. А мы с тобой пока пообщаемся. Мне не о чем с тобой общаться, ответила я. Кажется, я все сказала еще в прошлый раз. Да, но, к сожалению, ты так и не показала, какая ты ненормальная, неадекватная и агрессивная. Что? Наверное, потому что я не такая? Она явно пыталась меня спровоцировать, но я старалась сдерживаться. «А кто тебе поверит?» Усмехнулась Мэрилу и неожиданно ударила себя по щеке. На коже остался красный отпечаток. «Ты совсем взбесилась?» Вскрикнула она и ударила снова, теперь уже по другой щеке. Длинные волосы взметнулись, на миг скрыв от меня ее лицо. Но уже через мгновение я увидела торжествующий взгляд. «Что ты делаешь ненормальное?» Я отступила. «Это нападение!» — хохотнула Мэрилу. «У меня тут как минимум 3 свидетеля. Как ты меня избила?» «За это тебя исключат из академии. И в ближайшие 2 лет ты и близко не сможешь подойти к моему истинному!» Будто в ответ на ее слова запястье слабо запульсировало, я неожиданно успокоилась. «Тебе никто не поверит!» — покачала головой я. Это же надо было такой идиоткой. Вместо ответа Мэрилу с силой полоснула себя ногтями по руке, оставив кровавые борозды. «Ай!» — вскрикнула она и упала на колени. «Прекрати меня бить, Элия Ривер!» Но на ее крик все еще никто не бежал. Видимо, представление еще не закончилось. Я отступила еще на шаг, но одна из подруг ненормальной драконицы толкнула меня обратно. «Да за что?» продолжала голосить Мэрилу и оставила несколько царапин на своем лице. Ее волосы окончательно растрепались, и она действительно выглядела так, будто ее хорошенько избили. «Что я тебе плохого сделала?» «Нос еще разбей», посоветовала я. «Так будет достовернее». Девица сверкнула на меня злым взглядом. «Сама разберусь», бросила она и, нанеся себе еще несколько ударов, упала на дорожку. После этого, наконец, будто по команде начали появляться первые свидетели, среди которых был и Кайдеон Райдер, собственной персоной. Увидев его, Мэрилу тоненько жалобно завыла, после чего начала всхлипывать. Я смотрела на нее и не верила собственным глазам. Неужели она и правда думает, что это сработает? «Что здесь произошло?» Быстрым шагом, приблизившись к нам, спросил Кай. «Ничего», — пожала плечами я. «Веселенькое представление». «Кай, она жестоко избила меня за то, что я твоя истинная!» — прохныкала Мэрилу. «Помоги мне подняться!» Обсидиановый дракон бросил на меня сумрачный взгляд. «Это правда?» — спросил он. «Зачем? Тебя же исключат из академии». Он что, действительно поверил этой никудышной актрисе? «Конечно!» — фыркнула я. «Избила ее и была настолько профессионально, что кровь из ее царапин поместила ей же под ногти. Поверить не могу, Кай, что ты действительно во мне усомнился. Покажи руку!» — потребовал он. Ничего особенного в этом не было, но стало еще обиднее. Ну, правда, как он мог? Я вытянула вперед ладошку и продемонстрировала аккуратный маникюр. Под короткими ногтями было чисто. «Убедился?» — спросила я холодно. «Иди лучше истинную свою подними с дорожки, а то застудит себе что-нибудь важное». С этими словами я развернулась и направилась к столовой. Аппетит пропал, но выпить чего-нибудь бодрящего я бы не отказалась. Райдер догнал меня через несколько шагов. «Прости», — выдохнул он, схватив меня за руку и развернув лицом к себе. «Она действительно выглядит так, будто ее как следует потрепали». «Она сделала это сама». Обида полыхала во мне ярким пламенем. «Хочешь убедиться? Загляни ей в голову». «Уже», — кивнул Кай с усмешкой. «Еще до того, как подошел к вам. Тогда к чему все эти проверки? Для свидетелей, сказал он, ближе притягивая меня в свои объятия. Чтобы это не выглядело так, будто я выгораживаю свою девушку. А уже, пожалуй, вся Академия в курсе, что мы с тобой вместе. Слухи здесь разлетаются очень быстро. Ладно, смягчилась я. Ты завтракал? Я собиралась в столовую. Идем. Рука обсидианового дракона легла мне на талию. За спиной раздавались крики Мэри Лу и ее жалобные всхлипы. Но толпа вокруг нее стремительно рассеивалась. Похоже, в ближайшее время можно было не бояться отчисления. Хотя, готова спорить, это ненормальное так просто от меня не отстанет. Я не думал, что оно снова подойдет к тебе. Будто, прочитав мои мысли, сказал Кай. Я поговорю с ней еще раз и буду более убедительным. Мне кажется, любое внимание с твоей стороны она сочтет за проявление благосклонности. Лучше время от времени заглядывай ей в голову и сообщай мне о ее планах. Кажется, она не в курсе твоих ментальных способностей. Все может быть, усмехнулся обсидиановый дракон. Я сделаю все, как ты скажешь. Его губы почти невесомо коснулись моего виска. Ты сегодня припозднилась. Проспала? Проспала, кивнула я и только после этого вспомнила про Марику. Кажется, подруга из меня вышла отвратительная.